Глава 17. Умерший отец ждет идущего на смерть сына. Мариус, не раздумывая, соскочил с баррикады на улицу. Комбефер бросился за ним, но было уже поздно. Гаврош был мертв. Комбефер принес на баррикаду корзинку с патронами. Мариус принес ребенка. «Увы», — думал он, — «я для сына сделал то же, что его отец сделал для моего отца. Я возвращаю ему долг. Но Тенардье вынес моего отца с поля битвы живым, а я принес его мальчика мертвым». Когда Мариус взошел в редут с Гаврошем на руках, его лицо было залито кровью, как и лицо ребенка. Пуля оцарапала ему голову в ту минуту, как он нагибался, чтобы поднять Гавроша. Но он даже не заметил этого. Курфейрак сорвал с себя галстук и перевязал Мариусу лоб. Гавроша положили на стол рядом с Мабефом и накрыли оба трупа черной шалью. Ее хватило и на старика, и на ребенка. Комбефер разделил между всеми патроны из принесенной им корзинки. На каждого пришлось по 15 зарядов. Жан Вальжан по-прежнему неподвижно сидел на тумбе. Когда Комбефер протянул ему 15 патронов, он покачал головой. «Вот чудак!» — шепнул Комбефер Анжельрасу. «Быть на баррикаде и не сражаться?» «Это не мешает ему защищать баррикаду», — возразил Анжельрас. «Среди героев тоже попадаются оригиналы», — заметил Комбефер. «Этот совсем в другом роде, чем старик Мабеф», — прибавил Курфейрак, услышав их разговор. Надо заметить, что обстрел баррикады не вызывал особого волнения среди ее защитников. Кто сам не побывал в водовороте уличных боев, тот не может себе представить, как странно чередуются там минуты затишья с бурей. Внутри баррикады люди бродят взад и вперед, беседуют, шутят. Один мой знакомый слышал от бойца баррикады в самый разгар картечных залпов: «Мы здесь точно на холостой пирушке». Повторяем, редут на улице Шанврери казался внутри довольно спокойным. Все перипетии и все фазы испытаний были уже или скоро должны были быть позади. Из критического их положения стало угрожающим, а из угрожающего, по всей вероятности, безнадежным. По мере того, как горизонт омрачался, ореол героизма все ярче озарял баррикаду. Суровый Анжельрас возвышался над ней, стоя в позе юного спартанца, посвятившего свой меч мрачному гению Эпидота. Эпидот — одно из наименований Зевса. Комбефер, надев фартук, перевязывал раненых. Боссе и Феи набивали патроны из пороховницы, снятой Гаврошем с убитого капрала. И Боссе говорил Феи: «Скоро нам придется нанять дилижанс для переезда на другую планету». Курфейрак, с аккуратностью молодой девушки, приводящей в порядок свои безделушки, раскладывал на нескольких булыжниках, облюбованных им возле Анжельраса, весь свой арсенал — трость со шпагой, ружье, два седельных пистолета и маленький карманный. Жан Вальжан молча смотрел прямо перед собой. Один из рабочих укреплял на голове при помощи шнурка большую соломенную шляпу тетушки Гюшлу. «Чтобы не хватил солнечный удар», — пояснил он. Юноши из Кугуртекса весело болтали, как будто торопились вдоволь наговориться напоследок на своем родном наречии. Жоли, сняв со стены зеркало вдовы Гюшлу, разглядывал свой язык. Несколько повстанцев с жадностью грызли найденные в шкафу заплесневелые кортки. А Мариус был озабочен тем, что скажет ему отец, встретясь с ним в ином мире.